Глава 27. Что же, у меня в душе прям буря поднялась. Не скажу, что прямо вот торнадо, но стала ощутимо потряхивать. Нет, я, конечно, животных люблю, но здесь моя дочка, и я очень не хочу всяческих сюрпризов. Одни эти драконовы сиалны чего стоят. Едва от них избавилась, и вот, пожалуйста. Знаете, леди Савила, в договоре ничего не говорилось о такого рода сюрпризах, медленно сказала я, прищурившись. Драконица пожала плечиками. Ах, дорогая моя леди Дейзи, конечно, лорд Шармей был далек от таких мелочей. До того ли верховному дракону? Дело забот предостаточно. Но я уверена, моя милая, мы ведь с вами цивилизованные драконицы и можем договориться. Тут драконова маменька окинула меня внимательным взором с ног до головы и прищурилась в свою очередь. «Хотя вы ведь до сих пор так и не совершили свой первый оборот, я права?» «Мама!» — раздался грозный голос лорда Кайса, и глаза его сверкнули синевой. «Ах да, нескромный вопрос, признаю», — нехотя сказала леди Савила. «Но в наших условиях, я думаю, такой вопрос правомерен». «Ага», — тотчас смекнула я. «Выходит, эта тема почти запретная. Во всяком случае, говорить о таком не принято. Надо намотать на ус». «А какое это имеет значение, уважаемая леди Савила?» — сказала я, подняв бровь. «Вот так и надо с ней держаться, холодно и отстраненно». «Ну как же, моя дорогая!» — золотоволосая драконица чуть не всплеснула руками. «Неужели вы не знаете, как важен первый оборот, и как не менее важно, чтобы он совершился с помощью и при непосредственном участии опытной драконицы?» Я посмотрела на мэра, который в этот раз слов матушки не опроверг. «Значит, все так и есть. Не зря же он тогда в убежище говорил, что мне повезло, раз я не обернулась. Признаваться в своем незнании никак нельзя, это очевидно. Такие вещи, судя по всему, всем драконам известны». «Знаю, конечно», — ответила я. А леди Савила тотчас ахнула. «Проклятый дракон, но как я могла забыть? Простите, леди Дейзи, мою забывчивость. Ведь ваша матушка умерла в родах, а такие детали кто еще расскажет своей дочери?» «Текс, вот и выясняются некоторые подробности моей биографии в этом мире. Интересно, а кто меня тогда растил, кормил и прочее?» Я вздохнула. «Ничего, леди Савила, я уже давно привыкла к этому. К тому же драконы на редкость забывчивы». Леди Савила горячо меня поддержала. «И не говорите, моя дорогая. Кстати, где бы мы с вами могли поговорить, обсудить некоторые детали, взаимовыгодные, я имею в виду?» И тотчас повернулась к сыну. «Кайс, ты что-то говорил насчет одежды и еды для леди, или я путаю?» «Вы ведь еще не завтракали, леди Дейзи?» Я едва сдержалась, чтобы не сказать какую-нибудь резкость. Но сдержалась, потому что услышать от этой дамы насчет взаимной выгоды было очень даже интересно. А вдруг удастся договориться по поводу ремонта не только снаружи, но и изнутри? Но тут заскрипела дверь, и на пороге показалась бледная Касси, которая прижимала к себе вопящую во все легкие малышку. «Леди Дейзи, извините, но девочка давно проснулась, и даже Барса никак не может ее успокоить», сказала она, косясь с боязливым любопытством на леди Савилу. «О, великий дракон!» — вдруг закричала драконица, уставясь куда-то мимо моей горничной. «Что я вижу? Он вылупился! Неужели это настоящий Айкойл?» Птенец, чей разноцветный хохолок высунулся из-за дверей, увидел меня и, не обращая никакого внимания на восторженно на него глядящую драконью маменьку, потешно переваливаясь, поспешил ко мне. Покосил темным глазиком на дракона и его мать и вдруг замерцал и пропал на мгновенье, а потом я почувствовала, как его острые коготки вцепились мне в плечо. «Сынок, ты это видишь?» — ахнула леди Савила и чуть не пошатнулась. Скорее повернулась к лорду Кайсу, который, вздохнув, кивнул. «Вижу, мама, и мне кажется, что сейчас не лучшее время для твоего визита», — сказал он твердо. «О чем ты говоришь, мальчик мой? Да ты хоть представляешь, чему свидетелем сейчас был? А вы, леди Дейзи?» Глаза драконицы повлажнели. Мы с драконом переглянулись и синхронно пожали плечами. Этому малышу от силы несколько дней от роду, а он уже умеет телепортироваться, вы это понимаете?» Леди Савилла в возбуждении топнула ножкой. «Впрочем, ничего вы не понимаете. Эх, нет рядом Марии, вот кто бы меня понял!» — махнула рукой драконица. «Вот оно что!» — пробормотала я. «Значит, мне не показалось тогда в подвале». Тут малышка заплакала еще сильнее. «Мамочки, о чем это я вообще тут с леди Савиллой разговариваю, когда у меня ребенок голодный?» «Извините меня, леди, лорд», — я посмотрела на мэра и его восторженную маменьку. «Вынуждена вас оставить. Мне нужно покормить девочку», — холодно сказала я и пошла к дверям. «Ах, конечно, дорогая. Кстати, как вы ее назвали?» — донеслось мне вслед. «А вот это вопрос. Действительно, я ведь так и не назвала малышку. Это непорядок». «Какое же имя тебе придумать, милая?» — прошептала я, глядя, как дочка усердно и сосредоточенно причмокивает. «Какие имена тут вообще принято давать? Не могу же я ее назвать, скажем, Настей или Оксаной?» — думала я с умилением, глядя на малышку. «Так, а какие местные женские имена мне вообще известны?» «Так, Дейзи, мать дракона Савилла, была еще Алея, домоправительница, Касси, Марея, подружка леди Савиллы. Имена на самом деле разные. Надо хорошенько над этим подумать, вот что». Рядом издал свое «кхар» птенец Айкола, недвусмысленно намекая, что ему бы тоже было неплохо перекусить. «Паутины тут нет, малыш. Посмотрим на втором этаже попозже», — сказала ему я. «Кстати, и тебя тоже надо как-то назвать», — улыбнулась я.